И Нерон вскочил в золотую колесницу и ударил бичом. Амур взял сенатора под воображаемые устцы, и колесница с Нероном медленно тронулась по арене. «Римляне от всей души приветствуют своего Цезаря согласно установленному сенатором регламенту», — провозгласил Нерон и хлестнул бичом сенатора. «Когда Цезарь вступит в цирк, — пронзительно закричал сенатор, — с первой трибуны прокричат 60 раз: «Цезарь, да сохранят тебя боги для нас!» И сенатор, с трудом волоча золотую колесницу, безостановочно орал: «Да сохранят тебя боги для нас! Да сохранят тебя!» «Ну, полно, полно!» — говорил Нерон, скромно отмахиваясь рукой от приветствий. Сенатор послушно замолчал. «Продолжай, идиот!» — прошептал сквозь зубы Нерон, и сенатор завопил с прежним воодушевлением. «После чего с другой трибуны прокричат: «Мы всегда желали такого Цезаря, как ты!» 40 раз. А потом со всех трибун вместе: «Ты наш Цезарь, наш отец, друг и брат! Ты хороший сенатор и истинный Цезарь!» 80 раз. Нерон ласково кланялся пустым трибунам. Амур аплодировал. Венера, будто в экстазе, подхватила овации. «Да-да», — шептал Нерон, — «и вот тут-то начнутся аплодисменты. Ай, как я люблю аплодисменты! Ты не актер, Сенека, не понять тебе эту радость оваций, ай, ласкающий самое сердце звук. Ну а потом...» Теперь Нерон сидел в императорской ложе. Сенека по-прежнему стоял внизу на арене. Венера и Амур бесконечно аплодировали, а сенатор, запряженный в колесницу, вопил свои приветствия. «Да, да!» — счастливо смеялся в ложе Нерон. «Я занял свое место и все вслушиваюсь, вслушиваюсь в эти сладостные звуки. И вот тут так ко мне подходят, точнее, должны были подойти четверо твоих несравненных мудрейших друзей: сенатор Антоний Флав, консул Латеран, сенатор Пизон и поэт Лукан. А я все млею от оваций». И тогда сенатор Пизон в поклоне обнимает, точнее, должен был обнять мои колени. А в это время великий Лукан передает мне их послание. Я, наивный человек, разворачиваю свиток, читаю. Нерон развернул воображаемый свиток. И тогда консул Латеран наваливается на меня сзади и хватает за руки. А сенатор Антоний Флав, твой четвертый друг, бьет меня ножом в сердце. И Нерон выхватил нож из-под золотой тоги. Сенатор в ужасе заржал и поволок прочь по арене золотую колесницу. В одно мгновение Нерон был на арене. Он схватил за горло сенатора. «Нет!» — вопил Нерон. «Ты больше не Цицерон, ты вновь ублюдок! Сенатор Антоний Флав, решивший убить своего Цезаря! Ну, покажи нам, как ты хотел это сделать!» В бешенстве он засовывал нож в руки сенатора. «Кали меня!» Он разорвал на себе тогу. «Ну, бей меня! Никого нет, только Сенека, ваш друг Сенека, которого вы мечтали сделать правителем Рима. Он тоже поддержит, пристукнет сзади своего ученика. Ну, смелее, мразь!» — визжал Нерон, подставляя грудь под нож. И тогда сенатор упал на колени и отбросил нож в сторону, заржал. «И это современный брут!» — усмехнулся Нерон. — О, жалкий век! И совершенно спокойно обратился к Сенеке. — Вчера на рассвете мне донесли о заговоре. — Как ты думаешь, что сделал я, учитель? — Я не сведущ в подобных делах, и мне не отгадать, что сделал великий Цезарь, — невозмутимо ответил Сенека. «Самым естественным было бы всех их за решетку», — радостно предположил Амур. «Да, так поступили бы все прежние цезари», — благосклонно улыбнулся Нерон. «Но не я. Я знаю свой век. В наше время достаточно сделать так, чтобы заговорщики узнали, что заговор раскрыт. Ну, в прежние времена они, конечно, сразу бы что-нибудь предприняли, но не ныне. Ныне они заперлись в своих домах и начали ждать, подставив шеи под приближающийся топор. Они улеглись в своих роскошных ваннах и позвали хирургов. Ты свидетель, Сенека, я только посылал к ним трибуна». И они поспешно резали свои тела, не забывая угодливо завещать имущество мне, их убийце, чтобы я не преследовал их жалкое потомство. И он приблизил безумные глаза к глазам Сенеки. «Потому что этим городом давно правлю не я и не великие боги, а страх».